На сделанные женой и дочерью замечания по поводу выбранного для чтения часа фермер кротко отвечал, что он никому не мешает ходить куда угодно, что их дело женское, а что рабочие прослушают брошюру или пускай убираются с фермы совсем. Философ Белье был страшным деспотом у себя дома. Одна Катерина пользовалась преимуществом оспаривать его решения. Но если решения эти до того утвердились в его голове, что он отвечал Катерине, хмуря брови, то даже и она должна была умолкнуть. Катерина попробовала извлечь пользу для Пету из сложившихся обстоятельств. Вставая из-за стола, она обратила внимание отца на то, что Пету был слишком бедно одет, чтобы предстать перед собранием с той блестящей речью, которую он должен был прочесть послезавтра. Что Пету являлся в данном случае учителем, ибо он наставлял, и что учитель не должен был краснеть перед своими учениками. Белье уполномочил дочь заказать платье для Пету у господина Дюлоруа, портного в Вилье-Коттере. Катерина была права. Новое платье было крайне необходимо для бедного Пету. Панталоны, которые он носил, были все те же, которые 5 лет тому назад заказал сделать для него доктор Жильбер. Из слишком длинных они успели сделаться уже слишком короткими. Хотя, надо признаться, они все-таки ежегодно удлинялись на 2 пальца, благодаря заботам девицы Анжелики. Что же касается верхнего платья и блузы, то все это износилось уже 2 года тому назад и было заменено тем самым саржевым балахоном, в котором наш герой предстал перед лицом читателя с первых же страниц этой повести. Никогда Пету не заботился о своем туалете. Зеркало была вещь неизвестная в обиходе девицы Анжелики, а так как Пету не обладал, подобно нарциссу, свойством влюбляться в самого себя, то он не пробовал смотреться даже в ручейки, в которых он ловил птиц клеем. Но с той самой минуты, когда Катерина сказала ему, чтобы он пошел с нею на танцы, с той минуты, как возник вопрос о господине де Шарни, этом изящном кавалере, с того времени, когда Пету услышал про головные уборы, благодаря которым молодая девушка думала стать еще красивее, Пету, посмотревшись в зеркало и опечалившись хаотическим беспорядком своего туалета, тщетно ломал голову, соображая, каким образом мог бы и он приукрасить свои естественные достоинства. К несчастью, Пету никак не мог разрешить этого вопроса. Платье его было все истрепано, а для того, чтобы иметь новое платье, нужны были деньги, и у Пету за всю его жизнь не было ни гроша. Пету прекрасно знал, что пастушки надевали венки из роз при соревновании в игре на флейте или в декламации стихов. Но он был прав, думая, что если венок и шел бы его к здоровому лицу, то только бы подчеркнул еще больше убожество его одеяния. И вдруг, к приятному удивлению Пету, в воскресенье в 8 часов утра, в то время как он измышлял все способы, чем бы украсить свою особу, вошел Дюлоруа и положил на стул платье и панталоны небесно-голубого цвета и белый жилет с розовыми полосками. За ним вошла Белошвейка и положила на другой стул, напротив первого, сорочку и галстук. Она получила приказ сделать еще 30 сорочек, если эта сорочка окажется в пору. То был час неожиданностей. За Белошвейкой вошел шляпошник. Он принес самую модную маленькую треуголку, изящную и красивую, одним словом, шляпу лучшего сорта, какие можно получить только у господина Коро, первого шляпошника Вилье-Коттере. Кроме того, башмачник поручил ему отнести Пету пару башмаков с серебряными пряжками, заказанных специально для Пету. Пету не мог прийти в себя от восторга. Он не верил, что все эти дорогие вещи принадлежат ему. В самых пылких своих мечтах он не посмел бы даже подумать о таком наряде. Слезы благодарности брызнули у него из глаз, и он только мог пробормотать: «О, мадмуазель Катерина! Мадмуазель Катерина! Я никогда не забуду того, что вы делаете для меня!» Все платье сидело на Пету превосходно, словно оно сшито было по его мерке. Только башмаки оказались вдвое меньше против ноги. Господин Лодеро, башмачник, снимал мерку с ноги своего сына, который был старше Пету на 4 года. Это превосходство его над молодым Лодеро сначала возбудило было гордость Пету, но она вскоре исчезла при мысли, что он будет вынужден явиться на танцы без башмаков или в старых башмаках, которые совсем бы не гармонировали с остальным его костюмом. Но потом и это уладилось. На выручку явились другие башмаки, которые башмачник прислал для белье вместе с башмаками Пету. По счастью, оказалось, что у белье и у Пету был одинаковый размер ноги, обстоятельства, которые тщательно скрыли от белье, чтобы его не оскорбить. В то время как Пету собирался облачиться в этот роскошный костюм, вошел парикмахер. Он разделил желтые волосы Пету на три пряди. Одна из них, самая густая, предназначалась для того, чтобы не спадать в виде хвоста с затылка на платье, а две остальные должны были образовать на висках собачьи уши. Название далеко не поэтичное, но ничего не поделаешь. Следует, однако же, признаться, что когда разодетый, причесанный, завитой, в голубых панталонах, розовом жилете, сорочке с жабо, с косою и собачьими ушами, Пету взглянул на себя в зеркало, то с большим трудом узнал себя. Он даже обернулся посмотреть, не Адонис ли это сошел снова на землю. Оставшись один в комнате, он встал перед зеркалом, подняв голову, вытянулся на цыпочках и сказал: «А вот посмотрим, каков этот господин де Шарни». Правду сказать, Анж Пету в своем новом наряде походил, как две капли воды на пастуха из Вато. Едва переступил он порог кухни, как произвел всеобщий восторг. «Посмотрите же, мама!» — вскричала Бельотта. «Как хорош Пету в этом платье!» «В самом деле, его не узнать!» — сказала госпожа Бельо. «О, что у вас за смешные толстые руки!» — вскричала, смеясь, молодая девушка. «Да у меня отличные руки!» — отвечал Пету. «Не правда ли? А широкие колени служат лучшим доказательством, что я вырасту еще вдвое. Мне кажется, вы уже и так достаточно длинны, Пету. А все-таки я вырасту еще. Мне всего 17,5 лет. А икр вовсе нет». «Да, это правда, икр точно нет, но они еще будут». «Будем надеяться», — прибавила Бельотта. «Впрочем, все равно, вы и так хороши». Пету поклонился. «А-а-а», — сказал, входя фермер, также взглянув на Пету. «Какой же ты молодец! Хотел бы я, чтобы тетка Анжелика посмотрела бы теперь на тебя». «И я также», — отвечал Пету. «Воображаю, что бы она сказала». «Она не сказала бы ничего, а только взбесилась бы». «Но, папа», — сказала несколько встревоженная Бельотта, — «не имеет ли она права взять его обратно к себе?» «Нет, не имеет. Она его выгнала». «А к тому же», — добавил Пету, — «пятилетний срок прошел». «Какие 5 лет?» — спросила Катерина. «Те, за которые доктор заплатил ей 1000 франков». «Он оставил 1000 франков твоей тетке?» «Да, на мое воспитание». «Вот какой он человек!» — воскликнул фермер. «Подумать только! Каждый день можно услышать о его поступках в этом роде. Вот почему за него...» Сделав жест рукой, добавил он: «Все готовы идти на смерть». «Он хотел, чтобы я изучил какое-либо мастерство», — сказал Пету. «И он был совершенно прав. Вот как извращаются самые благие намерения. Оставляют 1000 франков, чтобы научить ребенка чему-нибудь, чтобы дало ему независимое положение, а вместо того его помещают к аббату, чтобы сделать из него семинариста». «А что она платила за тебя твоему аббату Фортье?» «Кто?» «Тетка». «Она ничего не платила?» «Стало быть, она припрятывала 200 франков ежегодно, которые давал для тебя Жильбер». «Вероятно. Слушай, я дам тебе совет, Пету. Когда издохнет эта старая ханжа, осмотри хорошенько все шкафы, тюфяки и горшки с огурчиками». «Зачем это?» — спросил Пету. «Потому что где-нибудь дотыщутся эти старые луидоры, спрятанные в шерстяные чулки. Все кошельки будут казаться ей недостаточно большими, чтобы спрятать сокровища». «Вы думаете?» «Я уверен. Но мы поговорим об этом в свое время и в своем месте. Дело не в том. У тебя ли книга доктора Жильбера?» «Да, у меня в кармане». «Хорошо ли вы подумали, папа, о том, что предпринимаете?» «Думать не следует, когда собираешься делать доброе дело, дитя мое», — сказал фермер. «Доктор пишет, чтобы я давал читать его книгу, чтобы распространял идеи, заключающиеся в ней». «Да, ее будут читать». «И, — робко спросила дочь, — мы можем с мамой идти к обедне?» «Идите к обедне», — сказал Белье. «Вы женщины. Пойдем, Пету». Пету, отвесив поклоны госпоже белье Екатерине, с гордостью последовал за фермером.